Железная логика. Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 219,5 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Я хотел немножко там закончить вот ту тему, которую мы до новостей обсуждали. Там рвы, катапульты. Да, насчет рвов, катапульт там, и всего остального, всяких там, значит, колов, там, этих заборов, там, пик и прочее-прочее, там, арбалетов. Но на самом деле, если говорить там вот о всех этих вот рассуждениях американских политиков, Зеленского или европейских, насчет вторжения России там в Европу, на самом деле, если говорить серьезно, это вообще все разговоры тупо для обывателя. Угу. Или для вот нагнетания там информационного шума. Потому что все специалисты, военные и прочее-прочее, прекрасно понимают, что у России на сегодняшний день просто нет возможностей для такого осуществления, такого вторжения. Просто в принципе нету. Все эти вещи, там, любая подготовка крупной операции, как бы, она отслеживается. Ну, вспомните, перед началом СВО, как бы, да, вот мы там проводили маневры вдоль границы Украины, и все европейцы, американцы описались, так сказать, фотографировали, все это дело выкладывали. На самом деле, условно говоря, у России есть возможность нанесения ракетно-ядерного удара по Европе, но она есть и сейчас. Она и сейчас, если бы мы были такими кровожадными, то и сейчас нам бы это не мешало бы ничего сделать, потому что мы показали, что, например, так сказать, ПВО там, в виде Патриотов, там, да, наши гиперзвуковые ракеты преодолевают. Вот. Мы показали, что они действуют, там, запускаются и прочее-прочее. Ну а что касается, условно говоря, там, наземного вторжения, ну, в России сейчас просто таких возможностей нету. И все более или менее военные, как бы серьезные эксперты, они знают, что это не так. И более того, подготовка такой операции займет годы. Годы. Скрыть ее абсолютно невозможно. Ничего даже близко похожего на это в России сейчас не происходит. Да? Вот, и все они это прекрасно знают. Все эти разговоры про то, что там, условно говоря, вот сейчас, если вот там, условно говоря, там в ближайшие там месяцы или год там пойдет там Украина, или что-то там такое, так сказать, изменится, все, тогда вот хана Европе и прочее-прочее. Во-первых, нафига нам нужна эта самая Европа, да? Угу. Что с ней делать? Мы из нее ушли тогда, когда была война с Наполеоном. Мы из нее фактически ушли тогда, когда была Вторая мировая война, потому что все равно, ну да, советские войска там оставались, но по большому счету национальные государства были сохранены. А сейчас и подавно все это вообще, ну как бы, это такое. Такой, это невероятная, так сказать, нагрузка, которую, естественно, Россия там, в принципе, выдержать не сможет. Это будет крайне сложно. С Украиной просто совершенно другая история. Да. Это другое, как говорят они. Вот, и я могу сказать, это другое. Вот, но при этом это действительно другое. Поэтому все эти разговоры про какую-то там подготовку, чего-то там, заготовку, это просто ни о чем. Для вот людей, которые всерьез анализируют ситуацию, это ни о чем. Сейчас в России, значит, таких возможностей вообще нет. Я думаю, что даже планов таких нету. Вот. И это первое, а второе, как бы, да, чтобы к этому подготовиться, ну, понадобится там годы, годы и годы, и скрыть это будет абсолютно невозможно. Ничего подобного не происходит. То есть я к тому, что все это просто тупо, так сказать, да, пропаганда, трындеж для того, чтобы вот, поддерживать уровень там напряженности, в первую очередь, в головах обывателей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал последнее заявление западных политиков. В частности, он сказал, что Россия не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза, и Россия считает враждебную риторику НАТО в свой адрес поводом для дополнительных мер безопасности. Это прокомментировал Песков заявление вот этого самого посла в Швеции. Да, он безумный. Посла Литвы безумный. В Швеции. Кстати, продолжают в Литве нагнетать эту историю. И глава МИД уже, Ландсбергис, сказал, что счел амбициозной и нестандартной идею Макрона ввести войска на Украину. Процитирую главу МИД Литвы. «В такие времена необходимо политическое лидерство, амбиции и решимость мыслить нестандартно». Нестандартно. Инициативу, предложенную на состоявшейся вчера в Париже встрече, следует обсудить, сказал Ландсбергис. Ну, один наш известный российский политик заметил в этой связи у западных политиков, включая Макрона, разложение мозгов, последствия которого вот этого разложения могут быть трагичны. И о разложении дальше киевской власти хотели поговорить. Украинские СМИ пишут о планах офиса Зеленского обратиться в Конституционный суд Украины по вопросу легитимности Зеленского после 20 мая, когда он уже окончательно перестанет быть президентом. Вот, но в офисе Зеленского пока не решаются направить такой запрос, потому что боятся, что будет отрицательный ответ. Скажут, да, все, вот даже по украинским законам действующим, Зеленский, все, никто. Вот с 20 мая никто. Вот. Ну и сам факт подачи такого обращения еще больше породит сомнений в легитимности того самого Зеленского. И подогревает эту тему военная разведка Украины, ГУР. Там утверждают, что в ближайшие недели якобы начнется спецоперация, подчеркнуто, по свержению Зеленского. Вот что, значит, военная разведка утверждает, что Россия будет раскачивать ситуацию, и новый Майдан в Киеве, и Киев вследствие этого потерпит военное поражение. Ну, от себя могу сказать, если начнется, то будет очень хорошо. Я вообще никогда не скрывал свои позиции, как бы, да, но абсолютно понятно. Я считаю, что надо было, значит, ну так, физически нейтрализовать руководство Украины с самого начала спецоперации. И это было бы правильно не с точки зрения ее перспектив и хода и всего остального. Зря мы этого не сделали. Вот мое личное вот глубокое убеждение. Это первое. А если еще отмотать назад, я считаю, что в 2014 году надо было действовать жестче. Все эти сопли по поводу там возможного пролития крови, как бы, да, они вот уже в свете нынешних событий просто меркнут. Да, та кровь, которая могла пролиться тогда, она вообще, так сказать, даже несопоставима с той кровью, которая льется сейчас. Вот поэтому надо было проявлять жесткость и Януковичу, как бы, и нашему руководству в отношении всего того, что происходило там в Киеве, там, заставить его остаться на Украине, он законный президент, как бы, и все дела. Так что, если там что-то начнется, ну, не знаю, я лично буду очень рад. Угу. Вот, потому что это будет правильно. Вот, да, это будет правильно. К чему это приведет? Когда, знаете, все эти разговоры, я просто эти возражения слышал там, вот, все последние два года слышу, но они тогда поставят другого. Ну и что? Во-первых, сам факт такого мятежа будет означать, значит, раскачивание государственной власти и ослабление, значит, всех механизмов управления. Сам факт. Он на самом деле повлияет отрицательно на управляемость всеми процессами в любом случае. Во-вторых, кого еще они поставят, неизвестно, потому что Зеленский раскрученная на Западе фигура, вот, а кого поставят, как бы, да, он неизвестно кто, неизвестно, как к нему отнесутся, будут ли считать вообще его законным, не будут считать законным, будет с ним это самое отношение поддерживать, не будут. Это вопрос, то есть это уже тоже, так сказать, да, серьезный удар по управляемости ситуации нанесет. Вот, а третье, ну, этого поставят, с этим тоже, так сказать, может что-то случиться. А третий лишь не захочет. Или решит, или поймет, что надо менять эту ситуацию. Все очень просто. Здесь, еще раз говорю, здесь, в конце концов, почитайте мировую историю. И вы увидите, как эти вещи действуют, да, значит, на ситуацию в странах, как бы, даже на целых континентах. Если бы это было не так, никто бы никогда бы переворотами не занимался бы. Потому что все прекрасно понимают, каким последствиям на самом деле это может привести. Вот далеко ходить не надо, да, нашу историю возьмите. Отречение Николая II, как бы, да, от власти привело к радикальному изменению ситуации и в нашей стране, и вокруг нее, и в ходе Первой мировой войны. И вообще, там, сказать, да, оценка этих изменений, там, это отдельная тема. Но это так. Это так. И везде так было. И везде так будет. И всегда так будет. И все эти рассказы, ну, вы знаете, они поставят другого. Ближе пример. 1991 год. Фактически, так сказать, перевороты. К чему это привело? К чему это в итоге привело, да? А в 93-м году господин Ельцин, который сам-то понимал значение этих вещей, он понял, что надо попытку переворота, так сказать, да, жестко подавить. Он ее подавил, сохранив свою собственную власть. Вот, собственно, и все. Не надо здесь ничего выдумывать, так сказать. Но вы знаете, это не будет не иметь никакого значения. Будет. Еще какое значение это будет иметь? И в самом начале это имело бы очень серьезное значение. Та же Украина. Переворот был на Майдане. Да. Януковича свергли. И вы видите, каким диким вообще совершенно изменением это привело. Это очень важно. Вообще все, что происходит в столице государства, всегда очень важно. Безопасность в столице – это приоритет номер один для любых силовых структур. Да, это первое. И второе, как бы, да, любой переворот, значит, ослабляет существующую систему управления, как бы, да, и наносит очень серьезный ущерб государственности как таковой. Вот и все. Вот и все. Поэтому, не знаю, будет, если там что-то состоится, ну и хорошо. И нефига здесь вот эти, в эти белые перчатки, так сказать, тоже кому-то демонстрировать. Можно, можем сделать, надо делать. Но если не можем, это вот другой вопрос, да. Тогда, так сказать, это самое, ко всем вещам подобным надо подходить подготовленными, так сказать, да, это в достаточной степени уверенности. А в принципе, значит, по поводу украинской элиты, я сколько раз говорил, сейчас повторю, все остатком украинской элиты, Зеленский и вся эта его гоп-компания тянет вас в пропасть. конце концов, может оказаться так, что у вас вообще ничего не останется. Вообще ничего. Вы вместе с ним, так сказать, да, упадете в эту яму. Поэтому, по-хорошему, умные люди сейчас должны свергнуть Зеленского на Украине. Вовсе это не означает, что они будут симпатизировать России. Но они могут найти такой вариант, который сохранит у них что-то в руках. А в противном случае может так оказаться, что развитие ситуации придет к тому, что не сохранится ничего. Вот это что-то все равно лучше, чем ничего. Вот, собственно, и все. Ну, прочат в Украине финляндизацию. То есть такой вот нейтрально, настороженно, полувраждебный, полудружеский статус. Ну и статус. Нормально. Это тоже как исторический компромисс на какой-то период времени. Ну и тоже ничего себе. По крайней мере, так сказать, да, на кровь не будет проливаться. Да? Это первое. А второе по поводу легитимности. Это уже более мелкий вопрос. Да, они будут искать. Вот Зеленский. Понимаете, вот опять же тоже к вопросу легитимности. Вот я вот здесь вот на эту тему давно рассуждаю. Да? А некоторые тоже так вот, ну, говорят, да, это не имеет никакого значения. Да, да. Имеет. И сам он это понимает. И весь его, так сказать, вонючий офис это понимает. Иначе не было бы вот этих поползновений. А давайте в Конституционный суд. А может быть, не будем. А вдруг это рано, а вдруг это поздно. Они понимают, что это имеет значение. Поэтому им надо заручиться какой-то такой бумаженцей, да, которую они будут всем показывать. Вот смотрите, решение Конституционного суда в этом смысле, это тоже, конечно, эрзац. Это тоже можно в сортир на гвоздик повесить, в случае чего, да. Но это, по крайней мере, что-то, что они могут предъявить, условно говоря, населению Украины и всем остальным. С какой точки зрения? А как раз возвращаясь к пункту первому, с точки зрения переворота. Почему им нужна такая бумажка? Для того, чтобы любой мятеж можно было объявить незаконным. Ну, то Майдан против Януковича – это другое. А вот сейчас как бы им нужна некая бумажка, чтобы они могли прикрыться и сказать, в случае, если какие-то мятежники, например, возникнут в Киеве, да, чтобы можно было как бы, да, против них применить всю, так сказать, имеющуюся силу и сказать, мы законная власть, а они как бы, да, мятежники против законной власти. Им нужны такие бумажки. То есть после 20 мая, в принципе, любое возмущение народное, проявленное в Киеве с криками «А царь-то уже не настоящий», да, будет иметь законную силу, да? И... Может иметь законную, да, силу. Может. Да, поэтому они и хотят, поэтому они ерзают. Поэтому это вот тоже все эти разговоры, так сказать, они насчет того, да это не имеет значения, да имеет значение. Это имеет значение, если этим грамотно распорядиться. Поэтому они им нужны, вот им нужен Конституционный суд, так сказать. Им хотелось бы, чтобы Конституционный суд, как высшая судебная инстанция, как бы, да, государство вынесло, вот дало такой, так сказать, действительный мандат, настоящую бумажку такую, да, которая бы с печатью там и всеми там, и с мечами и бантами, что называется, да, говорила бы, нет, Зеленский имеет право. Он есть законная власть. Иначе любой другой оспорит. Другой вопрос, что если найдется достаточное количество решительных людей, снабженных соответствующим количеством ресурсов, им будет наплевать на любую бумажку. Это ясно. Вот. Но в принципе, как бы, конечно, вот подтверждение легитимности им нужно. Чувствуешь, Зеленский, так сказать, да, что это самое, тикают ходики. Вот и все. Как бы, отменили выборы, да? Вот теперь, так сказать, будешь ерзать на своем стуле. Однозначно, совершенно. Никуда не денешься. Ну, в Кремле сегодня прокомментировали заявление из Киева о якобы попытках расшатать ситуацию в Киеве и из Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал на это, что процессы по раскачиванию ситуации сами вызревают на Украине. То, к чему вы призываете украинских сознательных олигархов. Естественно, сами вызревают. Они вызревают, потому что, значит, политика Зеленского завела Украину, ну, если не в полный тупик, то к очень опасной, так сказать, черте подвела. Вот, собственно, и все. Поэтому, да, они, конечно, вызревают. Вместо того, чтобы договориться обо всем, что не раз им предлагали, да, они решили, как бы, добросить свою страну, как бы, в войну, как бы, да, как этот материал для Запада, вот, и рассчитывали достичь успеха, успеха не достигли. Вот теперь, да, эта самая ситуация совершенно такая, так сказать, непонятная для Украины, да, скорее она ухудшается, и уж точно не улучшается, да, ну, понятно, что люди начинают, так сказать, нервничать, и правильно делают. Вы правильно делаете, что нервничаете, люди на Украине, да, это я еще раз говорю, я сколько раз повторял, не обязательно любить Россию, вы не любите ее, ну и не надо, вы хотя бы о себе подумайте. О себе подумайте, так сказать, о том, что будет с вами, так сказать, с той землей, на которой вы живете, вот, и все такое прочее. Потому что надо ответить себе просто честно на вопрос. На самом деле Россия не посягала на вашу эту самую независимость, она ее вам подарила. А вы не смогли ее распорядиться. То ли мозгов у вас не хватает, то ли еще чего. Другой вопрос. Но пора уже поумнеть. Пора поумнеть уже, да? Вот. И не слушать, так сказать, каких-то полудурков, да, которые носятся с этим Бандерой, да, да, психопатом и все такое прочее. Просто поумнеть надо. И понять, что на самом деле больше таких подарков не будет. Это единственный шанс, так сказать, да, который вам выпал. Вы не смогли им распорядиться теперь, и это находится на грани полного провала. И именно потому, что вы не смогли распорядиться. Да еще не поздно подумать. Еще не поздно подумать, думайте башкой, так сказать, да? А все это вот гоп-компанию, еще раз говорю, вам придется все равно ее сливать. Опять же, что касается Зеленского, я вот раньше говорил, сейчас говорю, его дни сочтены все равно. Эту компанию придется сливать. Вот как, когда, это другой вопрос. Ее все равно надо будет сливать. Не сейчас, так в конце года, как бы, да не в конце года, так через какое-то время. Вот. И тот, кто поймет это, и тот, кто возглавит процесс, тот и будет на коне. Вот в чем проблема-то. Да, это обычная, так сказать, ситуация. Вот уж я, знаете, этого Ленина не люблю, как бы, да, потому что он не любил Россию. Вот, но, как бы, конечно, у него масса, так сказать, технологических была этих самых удачных фраз. Да? Вот он говорил, так сказать, что вчера было рано, завтра будет поздно. Вот, этот момент на Украине для ее правящего класса приближается, когда вчера было рано, а завтра будет поздно. А может быть, даже как бы он уже и прошел, кто его знает. Да с точки зрения мирного решения он уже прошел. С точки зрения немирного тоже вот это вот, значит, песочек этот сыплется. Вот. И я говорю, те, кто просто может трезво и цинично оценить вот эту ситуацию, как бы, да, так жестко, на Украине, если такие есть вообще, да, вот, потому что у многих там, у одних там мозги заплыли жиром, другие, так сказать, да, от собственной ненависти не знают, куда деваться. Вот, если еще какие-то мозги остались, то это надо видеть, это надо понимать, вот и все. Ну, советская эпоха, кстати, много таких четких, коротких, ясных, как выстрел, лозунгов выдала, да, до сих пор, которым мы пользуемся, например, «Все для фронта, все для победы», до этого вспомнить там «Земля крестьянам, фабрики рабочим», все четко и понятно. Современная история, современное время, нынешнее время, я думаю, тоже требует таких же четких каких-то новых формулировок. По поводу раскачивания, вот вы говорите, что все-таки, если это не так, да, все равно нужно снять вот эти белые перчатки и подтолкнуть процесс в правильном... Не обязательно про это рассказывать. Да, не обязательно про это. А не будет ли это воспринято на Западе и будет там опять в Вашингтоне, в Брюсселе вой вмешательство во внутренние дела суверенного государства? Вообще вот нынешняя ситуация, наш острый, да, горячий конфликт с Украиной, применим ли термин вмешательство во внутренние дела? Уже это проехали, все, да? Павел, это надо забыть. Может быть, кто, у кого-то еще это, так сказать, по инерции здесь и крутится, а что скажут на Западе? Уже давно плевать на то, что скажут на Западе. Идет война. Идет война, горячая война, так сказать, да, по уровню вот этого ожесточения, это самое, так сказать, ну, по уровню вообще, по степени эскалации, это самое, так сказать, самый серьезный военный конфликт в Европе уж совершенно точно, а может быть, даже и в мире, ну, в мире не знаю, там, тут можно поспорить, да, но, по крайней мере, в Европе уж точно после окончания Второй мировой войны, это очевидно. Какие там вмешательства, так сказать, да, какие там эти самые, какие там могут быть опасения, а что там Запад скажет? Надо делать то, что надо делать. Вот, собственно, и все. И при этом, почему я как бы поддерживаю всякие разные такие, так сказать, вот варианты, типа там перевороты и прочее. Потому что это, на самом деле, менее затратно с точки зрения там потерь ресурсов и всего остального. В принципе, изначально ведь задумка спецоперации, насколько я понимаю, она примерно такая и была, да, стимулировать смену власти в Киеве или заставить, так сказать, малыми очень средствами, малой кровью, да, значит, заставить украинскую власть, значит, изменить свою позицию, в первую очередь, по внешней политике, внешнеполитическому вопросу с точки зрения безопасности, но, возможно, и по внутреннеполитическому вопросу. Вот, собственно, и все. Вот. И понятно, что такие варианты, если они удаются, они гораздо лучше, чем, условно говоря, там, длительные войны, так сказать, да, вот такого уровня, так сказать, напряженности. Поэтому, если есть такая возможность, это надо делать. Это надо делать вообще, вне всякого сомнения. Вот, или, по крайней мере, этому надо помогать. А что касается сил внутри Украины, еще раз говорю, как бы, да, на самом деле здесь нет выбора между хорошим и лучшим у украинского правящего класса. Есть выбор между плохим и худшим. Вот, между, так сказать, полным провалом, да, вот, и тем, что Зеленский всех утащит, вот, и тем, что кто-то оседлает ситуацию и сможет ее где-то на каком-то уровне, так сказать, на среднем уровне удержать для себя. Потому что, еще раз повторю, Зеленского все равно надо будет сливать, все равно, по-любому. По-любому. Вот тот факт, что они отказались от выборов, между прочим, он об этом свидетельствует. Его подготавливают к тому, что сольют. Вот кто его сольет, как, так сказать, и кто будет сверху в этой ситуации, это и будет, как бы, может быть ключом, да, к, ну, к следующему периоду, да, вот, развития ситуации на Украине. По поводу вмешательства, тут на Украине тоже этот Данилов из СНБО очередные громкие заявления газете «Таймс» сделал. Он, значит, подтянул к этой всей истории во вмешательство в выборы в Великобритании и Штатах искусственный интеллект. Он заявил, что в России разработали искусственный интеллект, который Москва уже использует для вмешательства в выборы Великобритании и США. Он используется это и против Украины, что создаются там десятки тысяч поддельных аккаунтов, в них работает искусственный интеллект. И еженедельно, он сказал, рассылает более 150 миллионов сообщений с дезинформацией об Украине. Покажите хоть одно сообщение с дезинформацией об Украине мне. Вот. Ну, вот, например, то, что украинское наступление провалилось. Да? Да, вот это дезинформация, искусственный интеллект это сочинил. Понимаете? Но на самом деле это такая штука. А кто его придумал-то, искусственный интеллект? Вы же его придумали. Кто вас спросил? А вы как думали? Что вы его придумали, как бы, да, и, так сказать, он будет работать только на вас, что ли, да? Но это тоже глупо. Только что, как бы, мы тоже на эту же примерно тему рассуждали. Вот. Но на самом деле, что касается вмешательства в выборы там, в США или там, в Великобритании, во-первых, уже поиграли в это дело. Значит, все спецслужбы США обещали, между прочим, предоставить вагон документов, доказывающих связь Трампа с этим самым, с Россией. Где эти документы? Где эти доказательства, да? Где это вмешательство в выборы, о котором так много говорили в период, значит, вот, прошлых избирательных кампаний в США? Теперь вот давай там искусственный интеллект придумаем. Русские разработали, русские то, русские все. Это первое, да? Вот. А, кстати, если разработали бы, я был бы только за. Опять же, вот, здесь у меня как бы... Я считаю, что все, вот эти сопли, мне лично никогда это не было близко, а сейчас вообще подобно. Есть такой интеллект? Можно вмешиваться? Надо вмешиваться. Пресс-секретарь, там, министр, там, все должны это отрицать. Естественно, да, как бы. Но если есть такая возможность, надо это делать. Хотя я не понимаю, где там худшее, где лучшее, там в той же Великобритании, мне кажется, там все одно дерьмо. Вот, это самое. Это первое. Второе, что касается дезинформации, да. Ну, хорошо, попробуйте ее опровергнуть, да. То есть, если вы считаете нам наши сообщения об ухудшении ситуации для украинской армии дезинформации, ну, попробуйте опровергнуть это. Ну, все же, как перефразируя Дмитрия Пескова, процессы по раскачиванию ситуации сами вызревают и в Соединенных Штатах. Сейчас новости. Железная логика. 12:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 219,5 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, главным, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. К нашей повестке предлагаю перейти, Сергей Александрович. Да, пора бы. Да, как вы знаете, в эти дни идут дискуссии между представителями различных политических партий, общий смысл которой, ну, размышления о будущем России, но, к сожалению, некоторые дискуссии переходят в формат, как в том анекдоте, да, когда человек по ошибке, человек звонил в прачечную, а по ошибке позвонил в Министерство культуры. В Институт культуры, да. Вот так или иначе, такой пример был, но я не про то, я, Сергей Александрович, показывал этот ролик, я про другое, там, скажем так, дискутер сказал, что вот он как бы, ну, не понимает, причем историк по образованию, как его титруют, не понимает, зачем обсуждать вообще такое понятие, как культурный код, да. Он сказал, что процентов свое как бы недоумение высказал, что в том, что 80% населения понятия не имеют об этом определении, что такое культурный код. И действительно, вот если задуматься, это часто достаточно произносится словосочетание. Да, посмотрел, более того, выделяются государственные гранты, вот подаются заявки на грантовые конкурсы, на государственные деньги. Вот самыми популярными тематическими направлениями, указанными в заявке, это я цитирую, да, стал культурный код на первом месте. Ну, под это подразумевается там проведение каких-то мероприятий, концертов, там в какой-то игровой форме, но культурный код, вот если историк не может как бы для себя расшифровать его, код все-таки такое понятие больше цифровое, да, да. Двоичный код, там, генетический код, а это культурный код. Вот вы как человек с высшим образованием, да, разъясните историку. Да, культурный код, культурный пес, так сказать, не культурный код, как бы, да, нагадил где-нибудь в России и так далее, и так далее. Но насчет сначала вот этих всяких этих самых инвективной лексики, как говорится. Я в этом смысле всегда вспоминаю дебаты Жириновского с этой Собчак. Там, где он очень ёмко охарактеризовал, так сказать, Собчак, так сказать, такая, как бы, да, и так далее. Мне кажется, очень точно, очень, так сказать, верно. Вот. А главное, ярко. То есть в этом смысле, конечно, у этой лексики есть свои плюсы, хотя в целом, конечно, лучше от нее избавляться, потому что она оскорбительна для людей. Вот. Но интересно, кстати, что я применил историк по образованию, там целый там чуть ли не профессор, там, я не знаю. Вот, я в этом смысле не профессор, да, вот высшее образование у меня есть, как бы, но я не профессор, да, и даже не кандидат наук, вот, хотя мне несколько раз предлагали за небольшие деньги написать за меня диссертацию. Не искусственный интеллект? Не, это был совсем не искусственный интеллект, и деньги были не цифровые. Вот, я отказывался всегда, потому что, ну, мне это вообще не интересно, если честно, вот, и так далее. Но насчет культурного кода, ну, в принципе, вот, мне вот тоже не очень понятно, я об этом часто говорю, как бы, да, зачем русский язык засорять какими-то формами, какими-то, так сказать, словосочетаниями, которые непонятны подавляющему большинству населения. Когда это делается, вот я всегда хочу спросить там, у наших там, политиков там, или, скажем, там, экспертов, или еще кого-то, чиновников, а с кем вы разговариваете? Вы к кому обращаетесь, когда вот этими всеми, так сказать, словами там, да, пользуетесь? Вы хотите себе показаться умнее друг другу? Вы хотите, так сказать, выглядеть, значит, просвещенными в среде своей тусовки? Вы это, особенно когда вот много иностранных слов вообще с надобностью и без надобности используются, вы привыкли общаться с какими-то иностранными представителями, но вы все-таки работаете со своим населением, со своим народом. Но если он не понимает, так сказать, того, что вы ему говорите, зачем это делать? Потому что, вот, что касается культурного кода, ну, во-первых, нигде и никто, я уверен, юридического определения этого понятия не дал. Вот тоже даются гранты, в том числе государственные. А что это означает? Где-нибудь есть вот четкая, понятная, точная, как бы объемная расшифровка этого понятия. Да, как, давайте определимся сначала с понятиями, там, с терминами, как хотите, да? Вот. И вы определились с понятиями, с терминами? Не уверен. Но даже если вы в своей узкой, так сказать, какой-то среде профессиональной и определились с этими вещами, да, то если это непонятно абсолютному большинству населения, то применять это нельзя. Применять это нельзя, потому что вы таким образом вводите в заблуждение или даете возможность для двойных, тройных, так сказать, объяснений, там, трактовок, опять, если говорить об иностранных словах, да, и такого, знаете, уплывающего из рук смысла. Что касается культурного кода, ну, можно примерно понять это, знаете, как, условно говоря, те, так сказать, культурные нормы, которые исторически, так сказать, да, являются устойчивыми для, вот, условно говоря, населения страны. Ну, можно это понять, но люди вот так вот этого не понимают. Тем более, что вы, например, совершенно правы. Код – это код, это, так сказать, какое-то цифровое обозначение. Там, код на двери, там, условно говоря, там, да, вот, входной там, в, это, в подъезд. Да? Или код для подтверждения платежа. Там, или что-то в этом роде. Как это соотносится с тем, что принято называть культурой? Можно ли его взломать? Да, этот можно ли его взломать, культурный... не взломать. Код – это обычно короткое цифровое обозначение, пароль, там, условно говоря, шифр там, и все остальное. К культуре, которая является, ну, огромным, объемным там, значит, понятием, какое это имеет отношение? Что вы имеете в виду? Можете, так сказать, как-то это самое разложить на, по пунктам? Мне кажется, вы знаете, это такое вот какое-то кривляние. Такое, знаете, попытка там какой-то вот нагнать какой-то красивости, заумности и всего остального. Там, да? По-моему, Маяковский про это писал, знаете, электротехник Жан, вот, это самое, вот попытка интересничать, я так вот скажу, да, попытка, так сказать, привлекать к себе внимание, вот мы такие умные, это культурный код, а что вы можете сказать, так сказать, Павел, о культурном коде? Может, ну, быть, ничего? С точки ха-ха-ха зрения менталитета надо рассматривать. Да, согласен, да, с точки зрения, это в разрезе конъюнктур, и в разрезе конъюнктур, и с точки зрения банальной эрудиции, что вы можете сказать о культурном коде? Я считаю, что вот эта вот заумь, которая большему количеству людей абсолютно непонятна, она ни к чему. Все-таки, особенно если речь идет там о предвыборных дискуссиях, надо понимать, вы обращаетесь к избирателю. Избиратель, да, это, ну, скажем так, усредненный обыватель, он должен точно понимать, о чем идет речь. В противном случае можно развести такие, так сказать, туманы, да, над рекой, что будет совершенно непонятно. Вот, например, скажем, даже в дискуссии о культурном коде вообще можно говорить о чем угодно. О чем угодно вообще, да? Потому что непонятный как бы предмет разговора. В том числе о цифровых технологиях. О цифровых технологиях, потому что вы говорите о коде, о культуре, потому что вы говорите о культурном коде, да. Потом я его понимаю вот так, а вы его понимаете вот так, так сказать. Да, о чем речь идет? Мне кажется, это попытка, так сказать, значит, с умным лицом как бы что-то такое изобразить, она в данном случае не очень уместна. А и в целом со своим народом надо разговаривать на понятном для народа языке. Он должен быть литературным. Он не должен, так сказать, конечно же, здесь, и здесь я этого поддержать не могу, он не должен содержать, так сказать, всевозможную нецензурную лексику, потому что все-таки, как бы, да, речь идет о сбережении языка и с этой точки зрения, потому что вот такое вот массовое распространение нецензурной лексики на самом деле, как бы, делают нас более дикими. Я сам от этого, к сожалению, не свободен, да, но, тем не менее, как бы, да, надо стремиться к тому, чтобы быть лучше. Но с людьми надо разговаривать на языке, который точно для них понятен. Одно дело, если речь идет, значит, о собрании профессионалов. Условно говоря, там, да, у вас там в компании идет какое-то обсуждение, там, мозговой штурм, как бы, вы понимаете вот, речь друг друга, вы специалисты, вы понимаете, о чем вы говорите, да. Вот собрались в какое-нибудь там пиар-агентство «Доброта», вот, и давай, так сказать, там, всякими терминами щеголять, так сказать, англоязычными, да. Вот, но в данном случае, если вы обращаетесь ко всему населению России... А когда избирательные дискуссии эти, все эти да, происходят, именно об этом речь идет, да? Но вы слушайте, вы понимаете, что вы разговариваете, условно говоря, со средним человеком, да? А вот не средним не от того, что он глупый, а от того, что как бы, ну, это вот такое усредненное понятие. Он должен вас четко понимать. Он должен четко понимать, так сказать, вы должны уметь доносить свою мысль. А вот, значит, внедрение всяких разных непонятных слов, это или попытка... скрыть реальный смысл происходящего или просто как бы вот такое как бы, да, ну, неуважение к тем, с кем вы разговариваете, да, когда вы решили как бы человека закидать какими-то, значит, умными словами, вот, при этом, ну, вы его проявляете к нему неуважение, вот, если честно. Выставить его дураком. Выставить его дураком, да, очень часто, между прочим, как раз для того, чтобы показаться более умным, да, насыщают свою речь большим количеством непонятных иностранного происхождения слов, или не до конца понятных, или неправильно применяемых. Это тоже, между прочим, очень часто, как раз вот, на мой взгляд, как раз культурный код, еще раз говорю, вы правильно подметили, что код это в первую очередь некое цифровое значение имеет, да, как раз это, мне кажется, что это неправильное применение слов, да, которое тоже вводит человека в заблуждение. Он не может понять, вот, да, условно говоря, остановите там избирателя, там, скажите, ты знаешь там, дядя Вася, что такое культурный код? И что она скажет? Об чем речь? Или что-то в этом роде? У меня он простой. 1, 2, 3, 4. Да, да. А почему сейчас это дело, как бы, да? И так далее, и так далее. И так что я думаю, что здесь вот не стоит поддерживать нецензурщину, конечно, в эфире. А с другой стороны, ну, все-таки надо понимать, что вы обращаетесь к народу Российской Федерации. Говорите на понятном для него языке. Тем более в случае там, ну, выборов и всего остального. Я в Яндексе забил культурный код, ну, как термин, да. Первое, что выдал, самое первое, это почему-то с белорусского сайта разъяснение. Объяснение идет. А культурный код это, ну, по сути, культурные ценности. Некий набор культурных ценностей. Почему не сказать о ценностях? Культурные ценности. Так просто, да? Но нужен код. Но только в Беларуси это знают. А нам нужна секундная пауза. Вести ФМ. Нет, просто если дальше прокрутить, тут проблемы понимания в праве, культурные коды, системы, предметной объективизации смыслов. Во-во. Это уже наши пишут. Ну да, да. Российские сайты. Ну, будьте, знаете, говорят, сделайте лицо попроще, и люди к вам потянутся, да. Разговаривайте с людьми на понятном, четком, так сказать, как бы, да, литературном русском языке. Я вас уверяю, они поймут, вам не надо будет для этого прятать, вот, значит, смыслы за какими-то вот этими словами. Очень часто, кстати, люди, которые жонглируют этими терминами, сами до конца не могут объяснить, в чем же дело. Они что-то там услышали звон, там, но не знают, где он. Тут по поводу, идут дискуссии еще в школах, да, по поводу обществознания, тоже предмет, который, наверное, как-то можно было другим словом сформулировать, введен уже во время перестройки образования школьного, во времена России. Вот. И смысл в том, что по поручениям руководства страны в школах, и это правильно, увеличили в несколько раз количество часов по преподаванию истории. Вот, причем большие объемы сейчас будут преподаваться именно истории. Но, как говорят учителя, значит, истории прибавили, уроков обществознания убавили. Якобы вот планы в чиновников Минпросвещения существенно сократить преподавание обществознания. Предмет сейчас проходят ученики 6-11 классов. А вот по проекту, опять же, как пишут учителя, сам проект не видел я, хотят оставить только на 9-11 класс с сокращением отведенного времени. В общем, общественники просят обществознание не сокращать. Мы как-то совсем недавно с вами говорили, в том числе про школьную нагрузку, да, что вот там были какие-то предложения, новые там методические рекомендации, что там первоклашкам надо ничего не задавать, но вот ничего и все равно это все обходят, задают. А тут обществознание, вообще вот в вашем понимании, насколько это вот прям стремительно нужный предмет в школах, что да без вот, него никак. Да вот затрудняюсь сказать. Вот вы, с одной стороны, сказали, что обществознание, как бы это вот типа постсоветская дисциплина, но это не совсем так. Обществознание, как бы, это преемница обществоведения. В советской школе, по крайней мере, в мое время преподавалось обществоведение, и, кстати говоря, оно именно преподавалось в два последних года, 9-10 класс. Сейчас еще 11 добавился, да? Вот, оно как раз преподавалось 2 года, это было, в общем, такое, так сказать, значит, введение, что называется, в, я бы так сказал, политическую науку, там, устройство всевозможные государственные, там, партийные, там, всякие разные такие штуки, вот, то есть, так, такая, так, знаете, такая была начинающая введение в политологию, я бы так сказал, хотя политологии тогда не было, да, никакой политологии тогда не было, как бы, да, и быть не могло, но, тем не менее, это было похоже, я так, очень так, штрихами. Вот, поэтому это немножко даже то, что предлагается, это немножко даже возврат, наверное, к советской практике. Насколько правильно, неправильно, вот мне трудно судить, потому что, конечно, для этого надо вот сейчас подробно положить рядом программу существующего обществознания и программу существующую историю, а потом сравнить с тем, что планируется. Тогда можно давать какие-то оценки и делать выводы. В принципе, наверное, обществознание вещь нужная, но, опять же, вопрос, что там преподают. Вот, скажем, я как бы, да, считаю, что как минимум откорректировать эту программу, да, необходимо, потому что там очень много вещей, связанные с такой какой-то, знаете, скрытым продвижением идеологии общества потребления. Вот я просто видел, как бы у своих детей, так сказать, что там этого они там изучают, очень много там вот этой вот фигни, так сказать, да, надо брать кредиты, как это самое, как их отдавать, там проценты туда, проценты сюда. Ну, конечно, мне могут сказать, ну, вы знаете, это вот реальность, бытовая реальность жизни, для того, чтобы как бы их, этих детей не обманывали, вот, значит, вот это надо делать. Может быть. Но вот я пытался пару раз вчитываться в эти дела. И у меня такое впечатление, что там просто, ну, формируют модель жизни. То есть, как бы, в голову ребенка внедряют такую модель, при которой другого существования в принципе быть не может. Ты хочешь быть взрослым? Бери кредиты. Ты хочешь, так сказать, развиваться? Бери кредиты. Ты хочешь, так сказать, жить, значит, иметь семью? Бери кредиты. То есть вот я там, честно говоря, вижу скрытую пропаганду вот этой вот модели общества потребления, в первую очередь заточенной под интересы финансовых организаций, как якобы совершенно безальтернативную. Вот, то есть, надо ли почистить программу обществознания? Да, надо почистить. Вот, но насколько там, насколько это правомерно или нет, вот, ну, не знаю. Тут в данном случае не готов я судить, потому что, ну, не берусь специалистом. А иногда там какие-то и полезные вещи. То есть, совсем убирать, наверное, нельзя. Насколько можно скорректировать, не знаю. Тут все-таки надо быть прям вот вообще прям знать, там, вот, что там преподают прям вот досконально. Я, конечно, этого не знаю. Вот, не могу сказать. Но опять же, там, надо ли вот часы истории было именно за счет обществознания? Тут такая штука. Вот я всегда очень близко к компанейщине, да? Вот условно говоря, там, дали там команду, как бы, бежим все туда, ломимся все туда, так сказать, сегодня, условно говоря, там, покупаем только это, или там только это продаем, или наоборот, только это строим и делаем. Завтра сказали отменить, как бы, бежим все в обратную сторону, да? Ну и прочее. Обществознание тоже такая штука была. А вот, смотрите, надо внедрять там финансовую грамотность, наши дети не умеют жить, так сказать, они считают, что чайник, так сказать, это, что чай берется из чайника там и все остальное, да? Вот давайте их вот будем вот сейчас вот это готовить. У нас, же сейчас финансовая грамотность, как вы подчеркнули, не про то, как крутиться без кредитов, а как правильно взять кредит, но как рассчитать платеж. Да. Вы объясните человеку, так сказать, да, что на самом деле, ну, как бы, ну, вообще можно и по-другому жить как-то, да? Вот, вообще, так сказать, неплохо было бы расставлять правильные приоритеты. Вообще, так сказать, в долг деньги берутся тогда, когда просто деваться некуда. Вот, ну, так такое есть, наверное, оно такое всегда было и всегда будет, но по большому счету постарайся не залезать в долги. Вот если бы это бы объясняли, да, было бы тоже неплохо, а там вот другое. Так что есть над чем подумать, я так скажу, специалистам. Ну, да, свободная энциклопедия перечисляет основы обществознания, это основа общественных наук, это философия, сложный предмет по институту, помню, социальная психология, правоведение, экономика и политология. Вот. Может быть, мое мнение такое, конечно, неправильное, может быть, да, но может быть это все разбить на факультативы. Вот человек хочет идти там, как вы. Вот вы для него пример, политолог. Уйти, значит, отдельно выбрать философию, политологию, вот, идти по этому направлению. Хочет человек грамотно брать кредиты, отдельно факультатив берет по экономике, там, правоведение. Хочет человек помогать другим, либо в себе, в своем мозгу разобраться, отдельно берет социальную психологию, идет на факультатив. Чтобы вот это все, ну, возможно, в таком случае можно будет сократить и часы. Может быть и так, я не знаю, может и так, опять же, пусть там специалисты решают, я говорю, главное, чтобы не было какой-то компанейщины, вот. Ну и потом то, что там есть, что пошерстить, особенно по экономике, это совершенно точно. Вот. Ну и плюс, например, скажем, вы перечислили такие довольно сложные предметы, вот что об этом можно рассказать в шестом классе, всерьез? Ну вот есть, так сказать, большие вопросы. Вот. Но опять же, здесь вот пусть условно говоря, специалисты, учителя там, да, вот всякие разные там методисты и прочее, пусть они там смотрят, решают. То, что есть пробелы в историческом знании, это совершенно точно, и это не вина учеников, это вина программ, вот, это правда. Вот, надо ли это именно за счет обществознания? Или, может быть, еще за счет чего-то там, да, не знаю. Но какие-то сложные дисциплины действительно, наверное, должны браться, так сказать, факультативно. Может быть, тоже вариант. Надо, так сказать, людям думать, смотреть. Вот. А вообще образование, тут все начинается, конечно, с семьи и школы, опять же, как Высоцкий пел, так сказать. О чем нам говорит семья и школа? Вот. Все с этого начинается. Поэтому то, что в школе закладывается, как бы это, ну, несомненно, очень важно для дальнейшего, так сказать, продвижения. Ну, еще от преподавателя зависит. Один может с интересом философию преподавать, не оторвешься, а другой там... Хуже того, один может понимать, что такое философия, а другой нет. А вы понимаете, что такое философия? А будет преподавать. Не, философия, в принципе, это любовь к мудрости. Любовь к мудрости. Если переводить дословно, как бы, да, это любовь к мудрости. А кто что в это вкладывает, другой вопрос. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 219,5 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM+.» Ну и сейчас... Новости, большой информационный эфир. Железная логика.